Кира. Мика растолкнула одного из лучников с балкона. Не стала брать на себя штраф за убийство. Она молодец. Она меня немного пугает. Это нормально. Думаю, ты ее тоже. Со стороны созданной мною стены огня послышался восклик. «Отступаем!» – кричал один из противников. «Перегруппируемся с другими отрядами. Значит, придут и другие. Это нехорошо. В следующий раз честные люди приведут с собой кого-то значительно выше нас уровнем». Убедившись, что команда к отступлению не являлась обманным маневром, я развеял стену огня. Трое бойцов честных людей бросили своего поджаренного молнией товарища и побежали прочь. Я на короткий миг возобновил действие истинного взора, однако след второго лучника уже простыл. Я оценил оставшиеся у меня силы. Вместе с еще не иссякшим кристаллом маны в моем запасе осталось чуть меньше 1000 магической и божественной энергии, что хватит на еще 1-2 таких боя. И все же вступать в них слишком рискованно и попросту невыгодно. «Это было опасно», — произнес Вадик, отбросив щит в сторону. Внешняя сторона двери вся почернела от копоти и, похоже, едва не воспламенилась. Но мы справились. Ожоги на руках брата и его порез зарастали прямо на моих глазах. Процесс займет минуты, но такая скорость восстановления все равно выглядела феноменально. Вскоре к нам вернулась Микара. В руках у девушки была пара новых карт, а ее статус переменился. Микара. Человек. Уровень 6. Награда за убийство игрока Микара. 10 ОС. У одного из убийц не было красного статуса, догадался я. Да, ответила девушка без заметного беспокойства в голосе. И у лучника тоже. Что у тебя за карты? С последнего противника выпал навык стрельба из лука. Поэтому я забрала его лук и стрелы. На остальное я не стала тратить время. А бездонная сумка, у лучника ее не было, как и у тех двоих, что пытались вас обойти. Я кивнул. Ладно, оставь лук и карту навыка себе, произнес я. Это ты так надо мной подшучиваешь, насупилась девушка. Забыл про мое зрение, пусть Вадим их возьмет. Я с сомнением покосился на здоровенные ручища брата. Надеюсь, лук достаточно длинный, проговорил я с легкой усмешкой. Микара протянула Вадику добытую оружейную карту, и тот материализовал оружие. Лук действительно оказался длинным, но не выглядел таким в руках моего брата. Впрочем, пользоваться им он сможет. А карта выпала уже насыщенной? Спросил Вадик. Нет, Микара отрицательно покачала головой. Ничего, у меня остались в запасе немного ОС. На пару уровней владения оружием хватит. Вадик взял карты, поглотил навык одной из них, а другую убрал в бездонную сумку. Затем Микара достала полтора десятка стрел и передала их моему брату. «Неплохо», — произнес он, — «должно хватить на первое время». «Погоди, у меня есть еще», — сказал я и полез в свою бездонную сумку. «Я отдал Вадику стрелы, которые мы заполучили у клопа. В сумме с ними у нас набралось чуть меньше 40 штук. С таким запасом Вадик спокойно сможет сражаться и в дальнем бою». «Ладно, теперь я не так расстроен, что только Микаре достались ОС», — заключил мой брат. «Да-да», — произнес я, скривившись. «Расскажи мне об этом больше. Готова отдать лишнее вместе со статусом убийцы», — сказала девушка, также не оставшись в стороне. «Мороки с этим статусом убийцы», — проворчал Вадик. «Наказание для победителя. А ведь честные сами пришли с нами сражаться». Я равнодушно пожал плечами. С несовершенством и несправедливостью правил системы я давно свыкся. «Ты опять обгорел», — сказала Микара, заметив мои ожоги. «Дай посмотрю. Ничего страшного, не хуже, чем после битвы с Крушителем», ответил я, но сделал шаг к девушке, чтобы дать ей себя исцелить. «Вы столкнулись с еще одним Крушителем?» спросил Вадик. «Ага. Причем, с дефектным, а не поврежденным. Кое-как его одолели. А во». Вадик уважительно кивнул. Микара взяла мои руки и, пополняя ману за счет своих кристаллов, применила на мне подряд сразу 3 малых исцеления. «О, а правая рука болит уже совсем немного», — сказал я, попробовав пошевелить пальцами на ней. «Но на всякий случай я снова ее забинтую. Когда выполним задание, я вложу в нее исцеление на всю оставшуюся ману», — пообещала мне Микара. «Быть может, тогда она полностью выздоровеет». «Спасибо, но пока что побереги силы. У тебя еще остались кристаллы?» «Немного». «Хорошо, тогда уходим, пока убийцы не вернулись. Остальные трофеи забирать не будем», уточнила Микара. «Не будем тратить на это время», ответил я, поспешно перебинтовывая руку. «И куда же мы пойдем?» спросил мой брат, подозрительно сощурив глаза. «В тоннеле на 3-й уровень. В Инсмуте нам уже не удастся сбежать или спрятаться». Вадик жалобно простонал, но спорить не стал. Похоже, что убийц из честных людей он боялся куда меньше неизвестных монстров и более сильных големов. Место, вокруг которого было разбросано особенно много останков големов, и оказалось путем на третий уровень. Внутри здания все было перевернуто вверх дном из-за десятков или же сотен неосторожных истуканов, которые здесь прошли. На верхнем этаже мы нашли распахнутые врата, а за ними очень длинную лестницу, которая тянулась высоко вверх без каких-либо тоннелей. Окружающие лестницу стены были покрыты множеством трещин, а свет в ее конце не был ярким, но отличался от того, который источали модифицированные кристаллы маны. «Стойте!» — абсолютно равнодушным голосом произнес Вадик. «Не идите на свет!» «Очень смешно!» — также без ярко выраженных эмоций ответила Микара. «Нет, вы только подумайте. Мы идем по какой-то лестнице, расположенной где-то над облаками, навстречу неизвестности, которая с нехилой такой вероятностью может нас убить, и все это с наступающими нам на пятки убийцами. Слушайте, а может, вы двое перестанете нагнетать?» — попросил я своих товарищей. «Мы идем выполнять задание, чтобы не остаться здесь навсегда», — закончил за меня Вадик. «Знаешь, что-то я пока не стремлюсь возвращаться на землю, но рано или поздно ты же вернешься. Я тоже пока что хочу остаться здесь», — робко проговорила Микара. «Так», — строго произнес я, чувствуя, как мое терпение начало истощаться. «Мы все трое выполним задание. Первым делом это сделаешь ты, Микара, так как твоя жизнь на Земле сейчас самая стабильная. Затем будет очередь Вадика, так как с тобой тоже еще не все так однозначно. И потом уже задание выполню я. Все возражения будут выслушаны, но не приняты». Микара с Вадиком многозначительно переглянулись. «Мне кажется, нам пора менять лидера», — произнес мой брат. «Согласна», — девушка коротко кивнула. «Вот тогда мы точно все умрем», — выпалил я и тяжело вздохнул. Мои двое спутников посмотрели на меня с лукавыми улыбками. «Так, все, хватит подрывать мой неоспоримый лидерский авторитет. Все смутьяны будут наказаны». Мой разум потерял связь с речью, так как был полностью поглощен изучением открывшегося нам вида. Поднявшись по лестнице, мы очутились в руинах некоего каменного здания у подножья холмов, которые были покрыты бесчисленными обломками острых скал и зданий. Облачная завеса над нашими головами имела широкую брешь, над которой виднелся обвалившийся свод еще одной колоссальной пещеры. За этой же брешью, а также за дырой в своде виднелся бирюзовое небо, с которого под углом падали вниз яркие солнечные лучи. «Это», — проговорила Микара, с трудом подбирая слова, — «это небо настоящее?» «Я не знаю», — задумчиво ответил я, — «но я очень хочу в это верить». Глава 12. Пищевая цепь. Какое-то время мы втроем стояли совершенно неподвижно и завороженно созерцали небосвод. Местами из провала над нами стекали целые реки, которые обрушивались на землю мощными водопадами, затапливая округу и образовывая целые озера. Из-за холмов, образованных обрушившейся толщей земли, было не разглядеть округу. Однако меж ними и облачной пеленой проглядывались верхушки трех исполинских башен. «Давайте не будем здесь задерживаться», — неохотно произнес я. «Если честные решатся последовать за нами сюда, нам лучше поскорее оказаться как можно дальше от лестницы». «Ага», — согласился Вадик. Сделав шаг в сторону, мой брат тут же замер и опустил взгляд. Под его ногой лежала врытая в землю голова одноглазого голема. Судя по размерам головы, ее предыдущий обладатель был не меньше крушителя, а может быть и больше. К счастью, сейчас голова не опознавалась системой, не источала магию и не подавала каких-либо других видимых признаков жизни. «Идемте», — повторил я и направился к уходящей вверх тропе, разделяющей пару крутых холмов. Останки големов здесь были повсюду, но в основном только те, которые было тяжело вытащить из-под земли и завалов. Лишь изредка нам попадались ржавые, бесхозные металлические детали, которые истуканы-уборщики либо пропустили, либо же сочли ненужными. «Как думаете, что там наверху?» — поинтересовалась Микара, все никак не отводя взгляда от бреши в облаках. «Ну, помимо небосвода, город», — рассудил я. «Я вижу его под сводами пещеры, но что над ним? Что находится на поверхности пятого уровня? Тоже город, но другой. Нормальный, построенный под настоящими облаками, а не над иллюзорными. Видите обломки?» Я указал пальцем на крупные куски зданий, расположенных наверху холмов. «Ни за что не поверю, что они могли так сохраниться, если бы оказались под рухнувшей толщей земли, а не на ней. К тому же в описании второго задания было сказано, что некий солнечный собор нужно искать на верхнем уровне. Думаю, он находится где-то в том самом городе. Если только он не рухнул сюда, сказал Вадик, покосившись на окружающие нас руины. Что будет с глобальным заданием, если собор окажется разрушен? Оно посчитается проваленным, и что тогда? Я знаю об этом не больше твоего. Сейчас нам лучше сосредоточиться на происходящем вокруг. Помните, что здесь игрокам принадлежит всего один портал, и тот оккупирован гоплитами, которые, вероятно, нас не жалуют. Найти на этом уровне безопасные места может оказаться трудной задачей. Мы прошли сквозь ущелье меж холмами и очутились на относительно невысоком и весьма узком плато, с которого открывался вид на окрестности. Третий уровень оказался сравнительно небольшим, по крайней мере не таким бескрайним, каким казался первый. До самой дальней точки пелены облаков, окутывающей стены пещеры, было где-то около 20 километров, не больше. От трех уцелевших башен и еще двух обрушившихся расходилась целая сеть огромных акведуков, которая в нескольких местах уходила под землю, а в паре мест была развалена до состояния руин. Что меня особенно удивило, так это то, что третий уровень оказался почти целиком покрытым лесами, куски которых были выжжены пожарами или чем-то пострашнее. Сквозь леса прорезались крупные поселения, выстроенные вокруг очень крупных, широких зданий с большим количеством дымоходов на черепичных крышах. Это какие-то заводы, заводы по производству местного сверхпрочного стекла, или же големов. В каждом из пяти таких поселений находилось по одному заводу, а возле каждого завода была построена достаточно высокая каменная башня с открытой крышей, наверху которой блестела некая сложная металлическая конструкция. К несчастью, моего восприятия было недостаточно, чтобы хоть как-то опознать эти объекты. Зато каждая из башен служила своего рода маяком, по которым можно было легко ориентироваться на местности. Как насчет того, чтобы спуститься с плато и укрыться в лесу? Предложил я. Звучит неплохо, ответила Микара. Пока что на нас никто и ничто не нападает. Может, я смогу выкрасть время, чтобы поднять характеристики. Я кивнул девушке и, приметив на краю плато уходящую вниз тропу, направился к ней. Впрочем, остановившись на ее краю, я осознал, что без веревки или очень хорошего чувства равновесия здесь легко можно свернуть шею. Может, здесь есть другие спуски, предположил я. Да брось, здесь не так уж и опасно, возразил мой брат. Мы же торопимся, уходим от возможной погони, не забыл, я-то это помню, но... Я пойду первым, решительно заявил мой брат. Если кто-то сорвется вниз, я подхвачу. Хорошо, сдался я. Тогда я запоследую тобой, а Микара замкнет строй. А почему я пойду последний? Удивилась девушка. Потому что если я не удержусь и кубарем покачусь вниз, то могу тебя сшибить. А вот ты со своим проворством и грацией вряд ли упадешь. Девушка лишь опустила взгляд и больше ничего не сказала. Я воспринял ее реакцию как согласие с моими доводами. Придерживаясь за скалистые выступы плато, Вадик принялся спускаться по тропе, а мы последовали за ним. Для моего брата здесь было особенно узко, и в те редкие моменты, когда его подводило чувство равновесия, Вадик попросту вцеплялся пальцами в камни и землю со всей своей недюжей силой. После третьего раза, когда едва не покатился кубарем вниз, терпение брата иссякло, и он активировал аспект зверя. Отрастив медвежьи когти, Вадик продолжил спускаться уже гораздо увереннее. Вдобавок эти когти оставляли в земле весьма глубокие дыры, за которые было удобно держаться пальцами. Где-то на середине тропы и, полагаю, на половине оставшейся у моего брата мани, я увидел летящие над лесом силуэты двоих големов-охотников. Этих безногих механических убийц с арбалетами я узнаю среди любых других истуканов. Големы летели кверху плато, и их намеченный маршрут пролегал в опасной близости от нас. Похоже, что мы не успеем осторожно спуститься до того, как они будут совсем рядом. «Замрите», — тихо произнес я брату и Микаре. «Что?» — непонимающе спросил Вадик и принялся оглядываться по сторонам. «Что происходит? Ао, да мы в дерьме». Мы с Вадиком посмотрели вниз. До земли оставалось всего 8 метров, вот только у подножья плато лежали крупные камни и небольшие обломки зданий. Прыжок отсюда не должен оказаться смертельным, но я не питал надежд выжить на третьем уровне с переломанными ногами. «Я прыгаю», — решительно заявил мой брат. «Что?» — произнес я, едва не перейдя на крик. «Не вздумай». «Да ладно, здесь немногим выше, чем на том мосту, с которого мы сиганули в прошлый раз. Ну помнишь, когда мы удирали от орды големов? Лучше уж я ногу подверну, чем получу арбалетный болт в спину. Но мы же за тобой не...» Я не успел договорить. Вадик решительно спрыгнул вниз, затем болезненно ударился ногами о камни и издал сдавленно простонал. Завалившись на бок, он схватился за свое колено. Вот же уволень, без его когтей мы так просто не спустимся. Что делаем?» Взволнованно спросила у меня Микара. «Пойдем по тропе, мне однозначно не хватит проворства, чтобы быстро сойти по ней, но вот Микара вполне на это способна. Быть может, мой темный плащ скроет меня на фоне земли и скал, я пропущу тебя вперед», — ответил я. «Спускайся первой как можно быстрее, я тебя одного тут не оставлю, меня одного охотники могут и не заметить. Не спорь, у нас нет времени». Девушка стиснула зубы и кивнула. Я вжался в стену плато спиной, дабы пропустить ее мимо себя, и принялся наблюдать за приближающимися големами охотниками. Микара должна успеть. Девушка робко обхватила мое плечо и, прижавшись ко мне, начала медленно карабкаться мимо. Внезапно ее нога сорвалась с крутого уступа, и Микара едва не полетела вниз, однако в последний момент я успел подхватить ее за талию. Чувствуя, как мое равновесие нарушается и перетягивает меня в сторону обрыва, я вцепился второй рукой в оставленные когтями Вадика дыры в земле. От резкого напряжения мои мышцы завибрировали, а пальцы быстро начали неметь, но я все же не позволил нам двоим сорваться вниз. Не без усилия я подтянул Микару к себе, после чего помог ей меня обойти. Вот только этот маневр отнял у нас немало времени, и теперь девушка уже никак не успеет спуститься быстрее, чем сюда прилетят големы. «Стой!» — шепнул я Микаре. Та послушалась, после чего уже я шагнул мимо девушки и закрыл ее собой. Убедившись, что мой плащ и капюшон закрывают нас обоих, я вцепился второй рукой в ближайший ко мне выступающий камень. Я прижал девушку к стене плато и замер, вслушиваясь в приглушенные звуки, которые издавали приближающиеся охотники. Пока что они нас не заметили. Мы с Микарой затаили дыхание. Наши сердца суматошно забились в унисон, да с такой силой, что казалось, будто следующий удар вот-вот столкнет меня в пропасть. Пальцы на моих руках начали затекать, а големы летели мимо нас издевательски долго. «Черт, да я же так не выдержу и сорвусь вниз». Внезапно откуда-то сверху плато раздался пронзительный вой. Я понятия не имею, что за существо может выть так, но от одного лишь этого звука по моей спине пробежался холодок, а на капюшон посыпалась земляная крошка. Когда вой утих, я очень медленно и осторожно задрал голову вверх, дабы взглянуть на новый источник опасности. Я увидел лишь големов. Двое охотников пролетели прямо над нами, после чего сверху послышались до боли знакомые мне звуки срывающейся тетивы арбалета. Через еще пару мгновений на смену им пришел скрежет металла, затем звон, хруст, а после этого — тишина. Я продолжал напряженно вглядываться в край плато. Големов я больше не слышал, а неизвестное существо не заревело вновь. Но вскоре сверху послышались взмахи чьих-то могучих крыльев. Неизвестный мне массивный монстр, вцепившийся двумя когтистыми лапами в изломанные тела големов-охотников, пролетел над нами столь быстро, что я не успел нормально его разглядеть. Его крылья разнесли порыв ветра такой силы, что на меня вновь посыпалась земля. От одного из големов оторвался металлический винт, после чего тот упал рядом с моей ногой, звонко ударился о камень, отскочил вниз и продолжил свое падение. «Ай!» — сдавленно проронил снизу Вадик. «Похоже, что винт упал прямо на него». Еще несколько секунд я не двигался, вслушиваясь в постепенно стихающие взмахи крыльев. Но когда сил в моих пальцах почти не осталось, я все же отстранился от Микары и отшагнул в сторону. «Пронесло», — сказал я девушке, которая все еще продолжала стоять в оцепенении. «Ты как? Все нормально?» Все лицо Микары раскраснелось, а сама она никак не решалась поднять взгляд. «Эй!» — произнес я чуть громче. «Все хорошо, мы теперь в безопасности. Ты, замолчи», довольно резко ответила девушка и отстранилась от меня. Я недоуменно склонил голову на бок, а затем развернулся и аккуратно направился вниз по тропе. Лишь спустя некоторое время меня осенило, что именно могло так смутить Микару. «Ау», произнес я и тут же обернулся к девушке. «Ты извини, я, молчи и иди дальше», упрямо произнесла она. Я решил не испытывать терпения Микары и продолжил путь вниз. Когда мы сошли с тропы и почувствовали под ногами твердую землю, то сразу же поспешили к Вадику. Тот сидел на камне и удрученно смотрел на одну из своих ног, которая шла под немного неправильным углом чуть ниже колена. «Сломал?» – спросил я с интонацией родителя, отчитывающего провинившегося ребенка. «Нет, вроде бы просто нехило так ее вывихнул», – возразил Вадик. «Для перелома прошло уж слишком безболезненно». «Ничего, регенерация наверняка с этим». «Хм, что?» «Да вот я думаю, вставит ли регенерация сустав на место или же просто срастит связки и оставит все как есть. Если она сделает второе, то я ж всю оставшуюся жизнь буду хромать». Вполне закономерное последствие глупого решения. «Ну ничего, небольшая косолапость лишь дополнит твой диковатый образ, эй», — обиженно произнес мой брат. «Я, вообще-то, говорю серьезно, как и я. Быть может, эта травма донесет до твоей пустой головы, что настала пора вкладываться в интеллект, а не в силу. Слушай, я запаниковал, ясно, и не подумай, что я вас там бросил. Я просто подумал, что из-за моей неповоротливости вы не успеете вовремя спуститься». Я глубоко вдохнул, выдохнул, помассировал виски и лишь затем взглянул на ногу брата. Вывих действительно был серьезным, вправить ногу обратно будет той еще задачкой. Для этого потребуется значительное усилие, к тому же аккуратно это сделать у нас не выйдет. К счастью, в аккуратности особой надобности не было, так как регенерация Вадика исправит большинство серьезных ошибок, которые мы можем допустить. «Микро, сможешь подавить его боль?» — спросил я у девушки. Та вместо ответа лишь молча наклонилась к моему брату и применила на нем заклинание. «Что ты задумал?» — подозрительно спросил у меня Вадик. «У меня есть два варианта, как ее вправить обратно. Первый, ты это сделаешь сам, своими же руками. Будет непросто, но, думаю, ты справишься. Второй, я зафиксирую твою ногу в определенном положении, а затем прыгну на нее всем весом. Что из этого получится, я не знаю, но шансы на успех есть. О, боже. Так, ладно, давай я сам». «Отличный выбор», — сказал я, расплывшись в улыбке. «Только не мешкай, а то регенерация и вправду может натворить дел». Вадик поджал свою ногу, положил одну руку на колено, а другую упер в голень. «И не закрывай глаза», — приказал я брату, когда тот начал жмуриться. «У тебя сейчас подавлено ощущение боли. Если ты не будешь следить за происходящим, то вывернешь ногу в другую сторону». Вадик вздохнул, беспомощно кивнул мне, посмотрел на свой вывих, поморщился, а затем с пронзительным хрустом вправил ее на место с первой же попытки. «Ну как?» – заинтересованно спросил я. «Странно», – ответил Вадик. «Не похоже на наркоз. Боль пропала, но не другие ощущения. Я чувствовал каждое смешение костей. Что ж, это хорошо. Пока не вставай. Пускай регенерация сделает свою работу». Вадик еще раз кивнул. «Кстати, ты видел ту крылатую тварь?» — поинтересовался я у брата. «Да, что это было? Уж не дракон ли?» «Нет, больше похоже на виверну», — задумчиво ответил Вадик. «У нее было 4 крыла, 2 из которых торчали из боков, а еще 2 замещали собой передние лапы. Шея вытянутая, но не слишком, а вот хвост длиннющий, да еще и раздваивающийся на конце. Сама тварь была вся покрыта пестрыми перьями. Не удивлюсь, если у нее и клюв был, но его я разглядеть не сумел. Видел, куда она полетела? Кажется, в сторону ближайшего поселения. Странно, зачем этому монстру уносить голема в сторону поселения? У него там гнездо, и что он собрался делать с этими истуканами? Вряд ли они входят в рацион странной птицы. Как всегда, вопросов у меня было на порядок больше, чем ответов. «Только не говори мне, что ты хочешь последовать за пернатым чудищем», — опасливо произнес мой брат. «Хочу», — честно ответил я, — «но делать этого мы не будем. Сталкиваться сейчас с тварью, которая за считанные секунды уничтожила 2 големов-охотников, будет весьма глупым решением». «Согласен, но если мы не найдем других монстров, за счет которых сумеем выполнить задание, то вернемся к пернатому чудищу». «Вот, вот я, блин, знал, что ты так скажешь». Я равнодушно пожал плечами. Со всем своим любопытством и жаждой получить заветные ответы я старался принимать решения, полагаясь исключительно на логику и на наше стремление остаться в живых. Если для выживания нам потребуется дать бой жуткому 4-крылому монстру, и в процессе я обрету новые полезные знания, ничего плохого не произойдет. Разумеется, в том случае, если мы останемся в живых. «Раз мы идем не в поселение, то тогда куда?» — поинтересовалась Микора. Девушка наконец-таки оклемалась от всего произошедшего и вернула себе невозмутимое выражение лица. Я осмотрелся по сторонам. Впереди нас простирался густой лес из неизвестных мне хвойных деревьев, среди которых очень редко встречались и лиственные. Последние были похожи на дубы, но имели более темную листву и были чуть уже в стволах. На земле также прорастал невысокий кустарник, редкая трава и множество различных растений, похожих на папоротник. Думаю, стоит изучить местную фауну, а также понять, какое место мы можем занять в здешней пищевой цепи, рассудил я. Кстати, о пищевой цепи, произнес Вадик, я изрядно проголодался. Может, мы встанем на привал, только если найдем достаточно безопасное место, и ненадолго. Ну хоть так, как нога, понятия не имею, честно ответил Вадик. Я посмотрел на Микару, та тут же отключила свое заклинание подавления боли. Ау, от неожиданности воскликнул Вадик, а впрочем, не, почти не болит. Я помог брату подняться, и тот неуверенно попробовал встать на поврежденную ногу. Затем с моей поддержкой он сделал пару шагов. «Вроде бы ходить могу», – озвучил здоровяк свое наблюдение. «Но знаешь, что точно позволит мне побыстрее залечить ногу?» «Привал», – догадался я. Вадик довольно закивал головой. «Ладно», – сжалился я над братом. «Посмотрим, что можно найти в этом чертовом лесу». Глава 13. Две силы. Леса третьего уровня жили своей собственной жизнью, и война между игроками, големами и неизвестными нам монстрами оказывала на нее не так много влияния. По небу то и дело пролетали птицы, в земле копошились насекомые, а меж деревьями можно было изредка различить тени каких-то мелких зверушек. Систему не интересовало зверье, основное призвание которого не заключалось в убийствах других существ. Птицы и насекомые не опознавались ею и, вероятно, не могли принести ОС. Конечно, эту теорию было бы неплохо проверить, но сейчас нам было совсем не до охоты. Вадик кое-как продолжал идти своим ходом уже без моей поддержки, однако заметно прихрамывал. Микара выглядела бодрой, но изрядно напряженной. Я и сам неустанно всматривался в каждую тень и все никак не мог избавиться от ощущения, что помимо диких зверушек между деревьями прячется что-то еще, что-то совершенно иное, темное и кровожадное. Каждый шорох, каждый шелест листвы и хруст веток заставлял всех нас вздрагивать и либо тянуться к оружейным картам, либо же готовиться читать заклинания. Вскоре меж деревьями показалась просека. Мы вышли к ней и увидели целый лесоповал, нагроможденный выкорчеванными пнями и переизбытком срубленных бревен. Наверху высоких стопок бревна выглядели вполне свежими, но к низу они становились старше, а ближайшие к земле и вовсе сгнили и превратились в труху. Кто-то с упорством маньяка продолжает рубить лес, но при этом оставляет гнить бревна, удивленно произнес Вадик. Похоже на то, я кивнул. Думаю, это дело рук дефектных големов, или же поврежденных. Наверняка истуканы исполняют последнюю поставленную им задачу на протяжении столетия и не шибко переживают на тему того, что их работа уже никому здесь не нужна. Мы продолжили идти по просеке, и через некоторое время моя теория нашла подтверждение. Впереди послышались звуки работающих пил и стук топоров. Отряд из полутора десятков големов активно занимался работой на одном из участков лесоповала. 12 големов выглядели вполне стандартно, но шестеро из них были экипированы массивными, сильно проржавевшими топорами. Еще трое превосходили остальных ростом почти в полтора раза, отличались очень широким и устойчивым строением тел, сплюснутыми укрепленными головами, а также наличием массивных циркулярных пил на концах правых рук. 9 големов-лесорубов занимались работой, а шестеро стояли подле них и, вероятно, занимались охраной отряда. Мы сместились в лес и принялись наблюдать за трудягами из зарослей, дабы ненароком не привлечь их внимание. «Как думаете, эти големы могут подойти нам для выполнения задания?» – поинтересовался Вадик. «Очень маловероятно», – рассудил я. «Большинство из них даже не воины, хоть та троица с пилами и выглядит внушительно». «Кентавр выглядел внушительно», – напомнила нам Микара. «Но уровень и ранг у него оказались небольшими. Все же я бы взглянул на статусы этих големов, чтобы удостовериться. Мы будем нападать на такой большой отряд?» – спросил мой брат. «Посмотрим по ситуации. Вы пока постойте здесь, а я взгляну на лесорубов поближе». «Это опасно», – произнесла Микара, нахмурившись. «Я иду с тобой. Не думаю, что это», – заговорил было я, но Микара меня перебила. «Я могу перемещаться тихо и незаметно. Тебе незачем рисковать одному. Мне на душе спокойнее, когда я рискую один, но...» Я бессильно развел руками. «Не стану с тобой спорить. Идем вместе. А я...» — проронил Вадик. «Я тогда тоже пойду с вами». «Нет, вот ты точно остаешься здесь. Ты не просто можешь нечаянно задеть ветку, пока крадешься, Ты дерево повалишь и не заметишь. Да и сбежать с хромой ногой ты не сумеешь. Вадик тоскливо вздохнул и махнул на нас рукой. С одной стороны, его раздражение показалось мне глупым, но с другой, грешно жаловаться на то, что никто в нашем отряде не любит отсиживаться за спинами, пока другие рискуют своими жизнями. Осторожно продвигаясь меж деревьями, мы с Микарой тщательно выверяли каждый наш шаг, прежде чем его сделать. Големы, которых мы встречали до этого, не отличались зоркостью или острым слухом, но на третьем уровне все может оказаться совершенно иначе. Немного дополнительной осторожности нам не повредит. Моя справка системы начала действовать, когда до големов оставалось примерно 25 метров. Лесорубы все еще были поглощены работой, а охранявшие их истуканы едва шевелили головами из стороны в сторону, так что мы, похоже, остались незамеченными. Все 12 стандартных големов были опознаны мною как дефектные, и их уровни варьировались от 4 до 7, но вот их собратья с пилами оказались на порядок внушительнее. Дефектный голем-лесоруб – 68%, уровень 8, дефектный голем-лесоруб – 68%, уровень 9, дефектный голем-лесоруб – 67%, уровень 12, 12 уровень. Я присмотрелся к этому голему, но не приметил в нем ничего выдающегося. Все трое элитных лесорубов не имели на телах видимых повреждений и следов ржавчины. Лишь сенсоры голема 9 уровня немного сбоили и периодически поочередно мигали. Применив истинный взор, я увидел, что аура вокруг сбоящего истукана нестабильна и в такт сенсором то угасает, то разгорается. Знание, полученные от навыка конструирования големов, подсказывали мне, что у этого индивидуума были проблемы либо с восполнением энергии в кристалл лиманы, либо же с распределением энергии по телу. Увидел их статусы, шепотом спросила у меня Микара, сощуривая глаза в сторону големов. Да, двое големов с пилами имеют подходящие для нас уровни, 9 и 12. 12. Звучит весьма опасно. Да, звучит как уровень почти вдвое больше моего. Интересно, как он его заполучил. Может быть, он много сражался? Вряд ли. Он ведь лесоруб. В нос ударил весьма резкий запах. Острое обоняние было присуще моему брату, но и у меня оно немного обострилось за счет роста восприятия. Запах отдаленно напоминал мокрую собачью шерсть. Я огляделся по сторонам и вскоре обнаружил, что мы были не единственными, кто затаился в этом лесу. Целый. Нет, не отряд. Целая стая приблизительно из двух десятков странных существ кралась неподалеку от нас к лесорубам и пока что не обнаружила ни меня, ни Микару. Большинство из существ были покрыты темной шерстью и напоминали собой нечто среднее между волками и медведями, но при этом каждый из монстров друг от друга отличался. У одного из них было 6 лап вместо 4, другой вместо зубастой пасти имел клюв. По спине третьего тянулся высокий гребень, как у какой-то ящерицы или же рыбы. Существа ходили на 4 лапах, но их строение тел явно позволяли им перемещаться и на 2, а их длинные пальцы были пригодны для действий, требующих сложной моторики. Все эти монстры различались по размерам, и если одни были не крупнее овчарки, то другие находились в весовой категории медведя-гризли. Создавалось впечатление, будто эти существа были произведены из одного вида, но для каждого из них эволюция прошла по своему уникальному пути. Я пригляделся к статусам самого крупного монстра, а также самого мелкого. Хищный демон плоти, 59%, уровень 10. Хищный демон плоти, 52%, уровень 2. Снова демоны плоти. Неужели, по мнению системы, эти существа относятся к тому же виду, что и трехрукий человекоподобный монстр, которого мы повстречали в тоннелях? Эта мысль казалась мне абсурдной, а также ужасающий. Один из крупных демонов задел ветвь на дереве и с хрустом ее сломал. Големы резко повернулись в сторону звука, и лишь лесоруб со сбоящими сенсорами продолжил пилить деревья, как ни в чем не бывало. На миг обе группы существ системы замерли, выжидая друг от друга следующего шага. Ближайший ко мне демонический волк повел носом и начал принюхиваться, а затем посмотрел на заросли, в которых скрывался я. Я затаил дыхание и посмотрел на Микару, однако той на прежнем месте не оказалось. Пока я сосредоточенно разглядывал стаю чудищ, девушка успела либо сменить позицию, либо же попросту сбежать. Но стала бы она сбегать, внезапно я услышал стук отброшенного в одно из поваленных бревен камня. Звук раздался ровно посередине между двумя группами существ, и големы мгновенно на него отреагировали. Двое охранников отправились к источнику звука и остановились в нескольких метрах от зарослей, где прятались чудовища. Полет следующего камня мне удалось увидеть своими глазами. Небольшой камешек был брошен откуда-то из-за бревен лесоповала и в этот раз ударился о ствол дерева, за которым прятался один из монстров. Двое големов направились к звуку, а монстр приглушенно зарычал. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы отыскать взглядом затаившуюся за бревнами Микару. Девушка внимательно следила за перемещениями големов и старалась не попадаться им на глаза. Тем временем двое охранников добрели до засады монстров, и сразу несколько тварей кинулись на них. «Отличный бросок», — беззвучно прошептал я одними губами, посмотрев в сторону Микары. Однако девушка этого не заметила. Клыки и когти демонов оказались необычайно прочны, а в самих звероподобных существах таилась внушительная сила. Пускай и не без усилия, но монстрам удалось вырвать обоим големам конечности, после чего четыре самые мелкие и низкоуровневые особи начали утаскивать еще опознающиеся тела истуканов в лес. Остальные лесорубы и их охранники оказались недовольны таким поворотом события и со всей своей не особо выдающейся прытью поспешили на помощь собратьям. По окрестностям разошелся дикий вой, и вся демоническая стая ринулась в атаку. За считанные мгновения лесоповал превратился в поле хаотичной кровавой битвы. Монстры раздирали мелких големов на куски, а массивные лесорубы рассекали повисающих на них тварей своими циркулярными пилами. Истукан 12 уровня проявлял неожиданное проворство и ловил бросающихся на него противников прямо на лету. После четвертого убийства уровень голема повысился до 13, а окутывающее его механическое тело аура заметно окрепла. Тем временем его младший собрат распилил одного из монстров надвое, но затем одна из тварей поменьше отогнула истукану на грудную пластину и одним точным ударом повредила кристалл маны внутри. Массивный голем покачнулся, а затем упал навзничь. Я испытывал сильный соблазн приблизиться ко всему этому воцарившемуся хаосу, чтобы напитать мою лампу очками системы, но подозревал, что по целому ряду причин это была дурная затея. Во-первых, лезть к толпе сражающихся высокоуровневых существ было слишком рискованно. Во-вторых, раз големы повышают в этом бою уровни, значит, их тела или оружие сами поглощают ОС, а следовательно, моя лампа не сможет их забрать. Ну и в-третьих, если мне придется вступить в бой, то я могу нарушить хрупкий баланс сил, после чего на меня может переключиться либо большой отряд истуканов, либо монстров. Битва шла еще пару минут. Демоны упорно утаскивали тела големов в лес, но постепенно истуканы начали их оттеснять. Двое похожих на медведей тварей сразили лесоруба 9 уровня и, осознав, что его громоздкое тело им так просто не унести, вскрыли ему грудь, а затем вырвали из нее кристалл маны. Эти демоны намного умнее, чем они выглядят. Уходим. Пропитанный рыком громогласный утробный восклик на языке системы заставил меня вздрогнуть. Его источником оказался один из медведей. Монстр побежал обратно в лес, а остальная стая последовала за ним, оставив позади пару раненых особей. Пятеро уцелевших големов не стали пытаться догнать демонов и вместо этого принялись добивать раненых. Быстро с ними расправившись, лесорубы будто сразу же позабыли обо всем произошедшем и продолжили заниматься своей работой. Это было весьма жутко. Голос Микары раздался прямо за моей спиной, отчего я резко обернулся и едва не применил в ее сторону искры. «Черт, не подкрадывайся ко мне со спины в такие моменты», — шепотом процедил я сквозь зубы. «Прости, я не нарочно. Вернемся к Вадику, сходи за ним и приведи сюда. Я пока послежу за големами. Мы будем с ними сражаться?» «Да, нам нужно убить лесоруба 13 уровня». Вадик совершенно не годился для скрытных задач, но что у него получалось отлично, так это привлекать к себе внимание. Встав на границе зарослей и лесоповала, он громко закричал, а затем принялся дубасить своей булавой по лежащей у его ног оторванной конечности голема. Все лесорубы незамедлительно бросились к нему и угодили прямиком в расставленную нами ловушку. Выйдя из засады, я создал две стены огня и запер весь отряд уцелевших големов между двух высоких стопок бревен. Затем я создал еще одну стену пламени и сосредоточил жар на нижних бревнах. Магическое пламя быстро обращало отрухлевшую древесину в пепел. Стопки за считанные мгновения продавились под собственным весом, после чего бревна сверху покатились вниз и завалили собою големов. Паре истуканов удалось выкарабкаться из-под завала и выбежать из огня, но лишь затем, чтобы оказаться тут же убитыми кинжалом Микары и увесистой булавой моего брата. Расправившись с дефектным големом 6 уровня, девушка подняла свой собственный уровень до 7. Тем временем магическое пламя добралось до рун, оставшихся под завалами противников, и начало их выжигать. Вы получили 72 ОС, 184 140, ваша лампа получила 12 ОС, 70 320, вы получили 8 ОС уровень, 44 160, вам доступно 2 очка параметров. Вы получили 48 ОС, 92 160, ваша лампа получила 8 ОС, 78 320. По моим подсчетам, я умертвил одного дефектного голема 6 уровня и одного 4, а вот лесоруб 13 остался жив. И хорошо, мне пока рано выполнять задание. Внезапно из моей стены огня послышалось завывание пилы, а через несколько мгновений оттуда вырвался массивный лесоруб. Занеся циркулярную пилу над головой, он быстрым шагом направился к Вадику. Дабы сохранить ману, я прекратил поддерживать свои заклинания, однако пламя охватило древесину и полностью не потухло. Вскинув руку в сторону голема-лесоруба, я принялся подготавливать удар молнии. Однако голем оказался быстрее, чем я ожидал. Настигнув свою цель, он обрушил на моего брата пилу, но тот обронил булаву и уперся двумя руками чуть ниже вращающегося перед его лицом лезвия. Удар сотряс моего брата, а его ладони обжег нагревшийся от жара металл, но все же Вадику удалось устоять на ногах. «Я держу его!» — с ярко выраженным волнением в голосе прокричал он. Мысленно чертыхаясь, я задержал высвобождение своей маны. Бить молнией по брату совсем не входило в мои планы. Микара ринулась к голему и попыталась запрыгнуть ему на спину, однако тот, не оборачиваясь, выставил ей навстречу руку. Девушка врезалась в массивную ладонь и чудом успела выскользнуть до того, как на ее хрупкой шее сомкнулись металлические пальцы. Микара спрыгнула на землю и отскочила на несколько шагов. Осознав, что дела обстоят скверно, Вадик взревел и активировал неистовство. Получив прилив сил, мой брат все же сумел оттолкнуть от себя голема. Лесоруб покачнулся в попытке восстановить равновесие, но выпущенная ему в голову молния свалила истукана на земь. Не теряя ни секунды на раздумья, Вадик ринулся к врагу с булавой наперевес, однако тот и не думал признавать поражение. Поджав массивную ногу, голем ударил ею в грудь Вадика и отбросил его на добрые 4 метра. Мой брат кубарем прокатился по земле, врезался спиной в ствол дерева и затем залился кашлем. А вот Микара не спешила бросаться в атаку. Выждав, когда голем упрет одну из своих рук в землю, чтобы попытаться подняться, она подбежала к этой руке и оцарапала одну из рун под металлической пластиной. Голем неуклюже взмахнул пилой, но Микара без труда уклонилась, а затем поразила еще одну руну. Рука лесоруба вышла из строя, и наш противник вновь завалился на спину. Когда он попытался подняться вновь, опираясь на локоть руки с пилой, Микара вновь успешно атаковала. Увидев, что девушка удерживает ситуацию под контролем, я подбежал к Вадику и помог ему подняться. «Я в норме», — сдавленно проговорил брат, давясь кашлем. «Мощно этот гад меня приложил, но я скоро оклемаюсь». Я кивнул и захотел было помочь Микаре, но бой уже был окончен. Девушка обесточила все 4 конечности противника и победоносно взобралась ему на грудь. Прокрутив в руках оба своих кинжала, она задумчиво посмотрела на голема сверху вниз. «Он твой», — сказал я Микаре. «Попробуй рассечь руну на его шее, она должна быть одной из жизненно необходимых. Как я и говорил, ты первая в очереди на выполнение задания. Только я не уверена, что нам также повезет с другим противником выше 9 уровня», — произнесла та. «Давай лучше ты его заберешь». Я лишь отрицательно покачал головой. Тогда Микара наклонилась в шее голема, лишь вскользь оцарапала руну на ней и убрала кинжал до того, как наш противник перестал опознаваться системой. «Что ты?» — недоуменно проронил я, а затем увидел несколько строк системных уведомлений, возникших перед моими глазами. «Вы получили 156 ОС, 248 160, ваша лампа получила 26 ОС, 104 320, вы получили 9 ОС уровень, 88 180, вам доступно 4 очка параметров. Поздравляем, локальная цель выполнена. Желаете покинуть локацию?» «Да нет». Я изумленно просмотрел уведомления, а затем перевел взгляд на Микару. Девушка лишь усмехнулась и спрыгнула с голема на землю. Глава 14. Демон. «Зачем?» — спросил я, испытывая странную смесь из эмоций злости и благодарности. «Зачем ты это сделала?» Микара пожала плечами. «А я должна называть причину?» — произнесла она. «Да, ты уже не один раз меня выручала. У тебя не осталось никаких долгов передо мной. Они остались, и ты тоже меня неоднократно спасал. «Послушай, я поступила так, потому что этого захотела, не больше и не меньше. Ты поступила опрометчиво», — упрямо заявил я, — «но все же я благодарен тебе, только больше никогда так не делай. Я же сказал, что сперва задание выполните вы двое. Ты вроде бы все еще здесь», — заметил Вадик. «А значит, ничто не помешает выполнить задание всем нам троим. Это не так просто сделать. Желаете покинуть локацию?» «Да нет, я свернул системное сообщение», заставив его исчезнуть. «Отказ от телепортации может создать массу проблем, но пока что я все еще нужен здесь. Надеюсь, у этого предложения нет ограничения по времени». Над поверженным нами големом засияла металлическая карта. Я дотронулся до трофея и внимательно его изучил. Карта навыка аура контроля. Ранг Е. Уровень. Свойства. Позволяет ощущать любые движения вокруг в пределах 4 метров. Насыщение. 11100 ОС. Весьма странный навык. Описание, как всегда, было крайне расплывчатым, но основная суть навыка все же была мне понятна. Видимо, именно благодаря ему голем-лесоруб столь резво реагировал на некоторые из наших атак. Я взглянул на графу насыщения карты, а затем перепроверил свой запас ОС. Не то чтобы навык казался мне полезным, однако я отметил, что для его изучения мне не хватало всего одного очка системы. Похоже, что у системы есть собственное чувство юмора и весьма скверное, что-то ценное, поинтересовался Вадик, глядя на карту в моих руках. «Нет», — ответил я, — «навык однозначно не стоит затрат ОС и скорее разовьет паранойю, чем сделает кого-либо сильнее, но он наводит на одну мысль, я весь внимание. Этот навык явно принадлежал голему-лесорубу, который во время боя поднял уровень. Похоже, что големы не просто следуют правилам системы, они живут по ним практически точно так же, как и мы, но они не прыгают через порталы в Лангфол, чтобы поохотиться», — заметил Вадик. «Это верно, я думаю, что они...» Мою речь прервал сдавленный хрип, который я едва уловил за треском полыхающей древесины. Жестом руки я предупредил отряд об опасности, а затем начал медленно красться к источнику звука. Пройдя мимо нескольких стопок бревен, я увидел тело одного из демонов, которое все еще опознавалось системой. Хищный демон плоти, 54%, уровень 5. Перед нами лежала особь, морда которой переходила в длинный черный клюв. Вдобавок, помимо шерсти из его лап, плечи, груди прорастали немногочисленные темные перья. Что же у этого существа за физиология такая, и для чего эволюция сделала столь странный виток в его развитии? Из груди монстра в области, где у него должно располагаться сердце, торчал ржавый топор голема. Чуть ниже лезвия топора грудь существа была раздроблена, а из рваной раны торчали сломанные ребра. И все же каким-то необъяснимым образом существо осталось в живых. «Ну и жуть», — проговорил Вадик, — «как оно еще дышит?» Я осторожно приблизился к монстру и внимательнее осмотрел его раны. Увиденное меня насторожило. Плоть демона медленно видоизменялась и меняла форму, отделяла поврежденные волокна и сосуды, а затем пыталась трансформировать уцелевшие, чтобы адаптироваться к полученной ране. Магическая аура вокруг существа также постоянно переливалась различными цветами, искажалась и то разрасталась, то сужалась обратно. Да что с этим чудищем, вообще, творится? Судя по легкой вибрации топора, сердце существа еще билось. Нет, похоже, что оно разделилось на две части, которые бились поочередно. Едва ли такая физиология позволит демону долго жить. Скорее она оттягивает неизбежное. Добьем его, предложила Микара. Да, я осторожно кивнул, не сводя взгляда с существа, забирая его ОС. Тебе надо догонять нас с Вадиком по уровню. Девушка кинула и обнажила свой клинок. Затем Микара шагнула к монстру, но я тут же ее остановил за плечо. Погоди, произнес я. Его аура стабилизировалась. И что это значит? Спросила девушка. Точно не знаю, но будь. Демон плоти открыл глаза. Маленькие черные глазенки несколько раз моргнули, а затем уставились прямо на нас. По мышцам чудовища разошлась судорога, но встать или хотя бы поднять одну из лап у него не получилось. Опять рассыпаться на осколки, внезапно проговорило оно гортанным голосом, слабо и сдавленно. Микара и Вадик вздрогнули от неожиданности, и в руках брата вновь материализовалась булава. Я жестом приказал им двоим успокоиться. «Ты», — проронил я, обращаясь к демону, — «ты нас понимаешь? Один язык, одна система, одна клетка. Кто? Кто или что ты такое? Возрожденный, блаженный, благословенный, благословенный?» — переспросил я, нахмурившись. «Кем? Богом?» Существо внезапно перешло на крик. «Повелителем плоти. Это еще кто?» — Существо залилось громким карканьем, от которого по моей спине пробежался холодок. Лишь спустя некоторое время я осознал, что демон так смеялся. «Зачем вы похищаете големов?» – спросил я. «Что вы с ними делаете?» «Делимся дарами», – слабо прохрипело чудовище. «Обращаем к Богу. Пополняем паству». «Так ладно, эта тварь несет бессвязный бред», – заключил Вадик. «Давайте не будем тратить время и нервы на...» «Погоди», – я перебил брата. «Мне его слова не кажутся бредом. Я хочу их послушать. Тут пожарище разгорается, и наверняка скоро придут либо новые твари, либо отряд каких-нибудь. Я не знаю, какая-нибудь бригада големов-пожарников, с которыми нам придется сражаться. Тут ты прав. Осмотрите пока убитых големов и заберите у них уцелевшие кристаллы маны. А я продолжу этот разговор». Я молча достал из бездонной сумки инструменты и протянул их Вадику. Мой брат недовольно цокнул языком, но затем вместе с Микарой направился к поверженным големам. «И как же вы делитесь дарами с големами?» Вновь обратился я к демону. «Мы молимся», — ответил тот. «Мы взываем, мы просим». «Так, ясно. Вы агрессивны, вы нападаете на игроков, мы забираем души, мы принимаем дары системы, мы охотимся. Значит, агрессивны. Замечательно. Впрочем, эти существа делают приблизительно то же самое, что и игроки. Разве что мы расхищаем останки уничтоженных големов, а эти забирают еще живых». «Ты весьма разговорчив», — отметил я. «Почему ты так охотно отвечаешь на все мои вопросы? Однажды ты разобьешься на осколки. Однажды твой осколок переродится проклятым. Однажды мы спасем твой осколок. Спасете мой осколок?» Я невольно дотронулся рукой до своей груди. «Как? Что это означает?» «Мы вознесем молитвы. Наш Бог дарует тебе плоть. Ты станешь одним из нас». Я зажмурился и протер глаза в попытке переварить услышанное. Такое обещание звучало весьма угрожающе. Впрочем, не похоже, что этот монстр хочет меня запугать. Напротив, он будто бы надеется, что я его пойму и приму его точку зрения. «Интересную затею ты выдумал», — сказал я демону. «Но знаешь, что? Клюв мне будет не к лицу, да и хищная пасть тоже. К тому же я не собираюсь разбиваться ни на какие осколки». «Никто из нас не собирался», — голос монстра стал особенно слабым. «Никто из нас не хотел, лишь он нам помог. Эй, Микара, иди скорее сюда. Кажется, демон вот-вот. Вы получили 60 ос, 148-180, ваша лампа получила 10 ос, 114-320. Взгляд чудовища застыл, его тело обмякло, а окутывающая его аура начала угасать. Существо испустило дух, а над его телом сформировалась новая карта. «Ты меня звал?» – спросила Микара, подбежав ко мне. «Да, но уже поздно», – ответил я. «Демон умер. Я отдам тебе его ос на привале. На привале это и обсудим. Тебе удалось узнать что-нибудь полезное?» «Вроде бы да, но я пока не знаю, каким словам демона верить, а каким нет». Зато с него выпала карта. Я взял в руку металлическую пластинку. Посмотрим, что она в себе притаила. Карта навыка «Благословенная эволюция». Ранг Е. Уровень. Свойства. Меняет физические свойства существа согласно его потаенным желаниям. Позволяет установить связь с повелителем плоти. Насыщение 91-100 ос. Прочитав описание навыка, я нахмурился, а затем перечитал его еще раз. Этот навык не просто работал непонятным мне образом, он казался весьма опасным, а всего 9 недостающих ос для его получения походили на ловушку. «Что там у тебя?» — поинтересовалась Микара. «Взгляни», — я протянул девушке заполученную карту. «Только не вздумай ее изучать. А что, тебе жалко?» Стоило девушке прочитать пару строк описания навыка, как ее взгляд стал серьезным и сосредоточенным. «Значит, повелитель плоти – это не просто выдумка безумного монстра», – заключила Микара. «Похоже на то», – согласился я. «Я хочу забрать эту карту и показать ее Хель. Может, она расскажет мне больше. Только сам не изучай этот навык, и не подумаю. Я стараюсь избегать тех сил, которых не понимаю. Вроде самой Хель», – девушка с сомнением посмотрела на меня. «С Хель немного другой случай. Эй!» – окликнул нас Вадик и замахал рукой. «Кажется, к нам что-то приближается». «Что?» – я подбежал к брату, и тот указал пальцем вдаль просеки. Там я разглядел одинокий силуэт голема, который неспешно шел в нашем направлении. Приглядевшись, я увидел, что истукана сопровождают собратья, которые показались мне совсем крошечными. Но спустя еще пару секунд наблюдений я осознал, что это были обыкновенные големы, просто тот, которого мы заметили первым, оказался намного больше их, метров 5 в высоту как минимум. «Нам пора уходить», — скомандовал я и направил наш отряд в лес. По пути я расспросил товарищей о том, что им удалось раздобыть. Наши склады трофеев пополнились сразу 4 крупными кристаллами маны. У одного из тех големов, которых я сжег, кристалл уцелел, а вот у лесоруба 9 уровня оно оказалось практически полностью опустошено. Похоже, что демоны плоти сами обладают маной и способны пополнять ее таким же образом, что и мы. Как оказалось, Вадик не удержался и, открутив несколько крепежей, вырвал у одного из големов-лесорубов руку вместе с циркулярной пилой. По словам брата, пила даже опознавалась системой как сломанное оружие F-ранга, а значит, годилась для продажи. Впрочем, Вадик быстро потерял интерес к этому трофею, так как его мысли сейчас были направлены совершенно в иное русло. «Эх, жрать охота», – проворчал мой брат, все еще немного прихрамывая. Его живот звучно проурчал в подтверждение произнесенным словам. «Да потерпи ты», — сказал я, отмахнувшись. «Скоро мы встанем на привал. Ты так говоришь уже битый час, с того самого момента, как мы спустились с плато». В ответ я лишь молча пожал плечами. Мы продолжали брести по лесу, и по пути нам все так же повсюду мерещилось чье-то зловещее присутствие и какие-то тени. Отдых всем нам был необходим, вот только стоит расположиться в более открытом месте, где никакие монстры не смогут к нам незаметно подкрасться. «Мне вот интересно, а где мы будем ночевать?» — продолжал причитать Вадик. «Надеюсь, что не в лесу. Если мы ляжем где-то здесь, то потом точно не проснемся. Если мы все выполним задание, то нам не придется здесь ночевать», — равнодушно ответил я. «Придется, нам с Микрой еще надо дождаться окончания действия красных статусов. А для выполнения задания нужно еще победить серьезных противников. Если мы не найдем таких достаточно быстро, то лишь измотаем себя, а если вступим в бой измотанными, то...» «Так, достаточно, я тебя понял, я что-нибудь придумаю. Мы могли бы спуститься обратно в тоннели», — предложила Микора. «Вот только, как назло, нам на пути не попадаются ни спуски, ни какие-либо строения», — горько произнес Вадик. «Полагаю, что они находятся в поселениях», — сказал я, задумчиво потерев подбородок. «Или же их просто не найти в густом лесу. Ну так и что нам тогда делать? Мы можем пойти к ближайшему поселению, или можно попробовать выследить стаю демонов, которая атаковала лесорубов. Среди монстров были те, чей уровень превосходил 8. К тому же они сами были сильно потрепаны боем, потому справиться с ними будет проще». «Что ж, это действительно звучит как план. Только как мы их выследим?» «Очень просто, это сделаешь ты». «Чего?» – недоуменно спросил мой брат. «Это еще что за банальная мотивационная фразочка? Как, по-твоему, я с этим справлюсь?» «За счет полученного тобой благословения Виллиса», – пояснил я. «Эти демоны имеют весьма резкий запах, а мы наверняка находимся в пределах их охотничьих угодий. И ты думаешь, что я смогу выследить их по запаху? Я же не псина какая-то. Тебе не нужно нападать на след. Достаточно будет установить направление, в котором запах усиливается. Пойдем туда, будем корректировать маршрут согласно твоим ощущениям и рано или поздно набредем на логово демонов. И ты уверен в том, что у меня получится?» — произнес Вадик, недоверчиво скрестив руки на груди. «Нет, но другие варианты я уже озвучил, и тебе они не понравились». Вадик поморщился, а затем кивнул. «Ладно, я попробую», — заявил он. «Только сперва мы можем поесть, передохнуть и распределить свободные очки параметров», — ответил я и бросил взгляд на Микору. «Мы оба заработали по 4 очка, которые могут не только усилить нас физически или ментально, но и даровать новые навыки. В тяжелом бою любое значительное усиление может обратить поражение в победу, а нас, вероятно, ждал весьма и весьма тяжелый бой». «Кажется, я что-то вижу», — неожиданно заявила Микора и указала пальцем вперед меж деревьев. «Серьезно?» – удивился я, за что тут же поймал на себе обиженный взгляд. Посмотрев вперед, я заметил, что деревья впереди расступаются перед какой-то поляной. Затем, прислушавшись, я уловил журчание воды. «Речка», — задумчиво произнес я. «Что ж, места возле нее должны сгодиться для небольшого привала». Как оказалось, в этом месте лес рассекала не просто речка, а полноценная широкая и весьма бурно протекающая река. Подступы к ней представляли из себя череду спускающихся вниз крутых оврагов, которые свидетельствовали о том, что уровень воды в реке неоднократно уменьшался. По этой причине возле берега практически не росли деревья, что предоставляло нам неплохой обзор. Вдали над рекой возвышался один из маяков. Сложная металлическая конструкция переливалась под солнечными лучами и отражала часть из них куда-то вглубь леса. На противоположном берегу реки возились неизвестные мне мелкие пушистые зверьки, пришедшие на водопой. Если бы на третьем уровне помимо обычных животных не обитали весьма смертоносные и жуткие твари, а также гигантские высокоуровневые големы, то я бы посчитал эти места очень спокойными и умиротворяющими. «Если бы, что-нибудь приготовим?» — с надеждой спросил Вадик. «Не хочу привлекать представителей местной фауны резкими запахами», — ответил я. «Поедим консервированную пищу». «Отстой». «Ладно, я понимаю. Поедим невкусно, зато останемся в живых». «Вот именно». Боевой дух моего брата изрядно подкосился. Это неудивительно после всего пережитого им. Однако его пессимизм начал немного утомлять. Микро же, напротив, казалась непоколебимой и несгибаемой, что меня в положительном ключе удивляло. Мои неосторожные слова беспокоили ее куда больше, чем долгий поход, тяжелые бои, смертоносные опасности и, если подумать, что-либо еще. Все же странная она девушка, и хоть некоторые ее странности меня немного пугали, я все-таки начал полагаться на Микару и практически полностью ей доверять.